Глава 6. На состязании по ментальной магии было заявлено 7 участников. Из прибывших из Мисталя команд отсутствовали представители Базилии и Тангини, зато драконы выставили только 3. Судя по всему, они были полностью уверены в легкой победе. В списке я обнаружила участников из Академии Элевсины, Вильдоры и Мароии, 2 других крупных городов Даргиша, команды из которых были отобраны на большой турнир. Ну что же, вездесущий Артемис Барре тоже присутствовал. Он представлял столичную академию. Улыбнулся мне кровожадно, всем своим видом демонстрируя, что пощады мне не будет. Купание в пруду он не забыл и на мои уловки больше не поведется. Наоборот, заставит меня заплатить за все, что я сделала с ним и его товарищами. После чего это стало достоянием всего турнира. А выражение «мокрые драконы Элевсины» превратилось в крылатую фразу. На это я пожала плечами. Зловещие ухмылки Артемиса мало меня тревожили. Куда сильнее волновало то, что за короткое время до начала состязания мне предстояло отыскать его слабые стороны. Учитывая, что дракон планировал смотреть в оба, сделать это будет не так-то просто. О сильных сторонах Артемиса Барретта мне было прекрасно известно. Драконья магия по своей мощи в разы превосходила людскую и демоническую. Тут уже не убавить, не прибавить. Да, у меня тоже имелись козыри. Но они были настолько глубоко спрятаны в рукаве, что так просто их оттуда не достать. Эти самые козыри появлялись лишь тогда, когда существовала прямая угроза моей жизни. И я понятия не имела, придут они мне на помощь на этот раз. Станет ли Артемис убивать меня на глазах у судей и зрителей, или же в его планы входило всласть надо мной поиздеваться? В общем, было о чем подумать. И даже время для этого нашлось, потому что состязание по ментальной магии, к моему удивлению, разделили на 2 половины. Сказали, что самые важные из них, конечно же, станут поединки, запланированные во 2-й части дисциплины. Но в 1-й можно будет заработать дополнительные плюсы. Зачем они нужны? Например, если возникнет спорная ситуация во время поединка, то эти самые плюсы помогут разрешить ее в пользу получившего их участника. Условие 1-й части оказалось довольно простым. Нам предстояло сделать предсказание. Услышав об этом, я покосилась на Элисон Демер, которую, конечно, отправили на ментальную магию от Академии Грно. Ну что же, абсолютно верное решение. На их месте я бы сделала то же самое. Предсказание — ее стихия, а это означало, что если я собираюсь победить, то мне придется одолеть не только драконов, но еще и обойти свою бывшую однокурсницу. Да и других из Мистали не стоило сбрасывать со счетов. Тем временем началось представление участников. Для этого мы всемером вышли на импровизированную арену. Мое имя значилось в конце списка, поэтому я подняла голову, принявшись разглядывать собравшуюся на 2-м этаже толпу. На этот раз зрителей оказалось в несколько раз больше, чем на состязании по людской магии. Драконов они встречали громкими аплодисментами и одобрительными выкриками. Остальных — свистом и извительными насмешками. Повезло, что нас пришли поддержать представители команд Мистали и хоть как-то разбавили общую негативную атмосферу. Завидев свое имя на магическом табло, я сделала шаг вперед и подняла руку. Со 2-го этажа тотчас же раздались насмешки, свисты и гул недовольных голосов. Но в ответ я лишь пожала плечами. «Смеется тот, кто смеется последним», — пришли на ум слова Шаура. Ну что же, посмотрим, насколько весело пройдет для драконов эта дисциплина. Тут с 1-го этажа до моих ушей долетели выкрики «Держись, Брук! Покажи им, Брук!», а также аплодисменты и топот ног команд Мисталя. Они пытались меня поддержать, перекричав драконов. Улыбнувшись и помахав своим, я мысленно заявила себе, что мне абсолютно все равно, даже если все зрители на 2-м этаже меня возненавидят. Чувства драконов меня нисколько не трогали, а вот соперники из них были серьезные. Наибольшие опасения мне внушали 3 участника из Даргиша с Артемисом Барреттом во главе. К тому же нельзя было списывать со счетов и Элисон Диммер, а также демона из Адираша и невысокую худенькую блондинку Меланию Кирос из Вестсайдера. От нее фанило светлой магией так, что, ну да, списывать ее было нельзя. Наконец, представление участников закончилось, и организаторы принялись рассказывать нам о правилах поединков во 2-й части дисциплины. По большей части особых правил и не было. Бой продолжался до момента, пока его не останавливали судьи. Это происходило тогда, когда преимущество одного участника над другим становилось неоспоримым. Причинять физический вред было запрещено, как и пользоваться боевыми заклинаниями. Из разрешенного только ментальная магия, в которую входила еще и иллюзорная. Нарушителей строго наказывали, вплоть до запрета на дальнейшее участие в турнире. А также в особо тяжелых случаях. Организаторы могли снять с команды целое очко. На это я подумала, что получить из-под тишка боевой молнии можно не опасаться. Драконы честолюбивые не станут рисковать, чтобы кого-либо устранить физически во время состязания. Значит, оставалась ментальная магия и иллюзии, которые поддавались мне очень даже неплохо. На ближайшие полчаса, думаю, мы как раз управимся. Итак, на это время вы полностью попадете под мою власть. Выйдя вперед из-за спин высоченных драконов-организаторов, с улыбкой произнесла невысокого роста худенькая магисса. Лет ей было около 50. У нее оказался мягкий взгляд карих глаз и приятное улыбчивое лицо. Светлые волосы собраны в строгий пучок, но пара прядей все же совершила побег из строгой цитадели заколок и шпилек. К удивлению, она была человеком и даже улыбнулась мне вполне приветливо. Я подумала, интересно, как ее допустили до судейства? За какие такие заслуги? И тотчас же услышала ответ на свои незаданные вопросы. «Меня зовут Мира Гросс. Я приехала сюда из Тангини. Мне оказали большую честь, пригласив не только в жюри большого турнира, но еще и доверили провести первую часть этого испытания. Пожалуй, это произошло из-за того, что в своей стране меня считают довольно неплохой предсказательницей». Команда Тангини принялась ей с энтузиазмом аплодировать. Да и наши присоединились, и я подумала, что магисса Гросс, скорее всего, очень хорошая предсказательница. Я о ней не слышала, сидя в своем провинциальном Грно, но другие оказались в курсе. «В мою задачу входит наблюдение за вашими возможностями и работой с тончайшими ментальными потоками. Точность предсказания, как вы понимаете, проверить сегодня будет невозможно, поэтому я стану оценивать ваши способности. Также за порядком проведения первого этапа будут следить господа...» Она назвала имена двух драконов, и те, сохраняя безразличные выражения на лицах, поклонились. «Повторюсь. Первая часть испытания принесет дополнительные плюсы победителю, которые станут учитываться во время второй половины дисциплины», — возвестила магисса Гросс. Затем добавила. «Ну что же, с официальной частью мы справились, так что смело можем приступать». И мы приступили. «Как я уже говорила, вам нужно будет сделать одно единственное предсказание. Наверное, ждете, не дождетесь узнать, какое именно». Магисса вновь улыбнулась, но глаза смотрели устало, да и сама она показалась мне довольно напряженной. В голове тотчас же появилась мысль, что Мира Гросс давно пожалела о том, что явилась в Даргиш и встретилась с драконами в среде, так сказать, их исконного обитания. Потому что они не замедлили показать себя во всей своей красе. «Вам надо будет предсказать, как завершится большой турнир», — возвестила магисса Гросс. «Если точнее, какая из команд одержит победу? Чем больше подробностей, тем лучше. Но попробуйте отключить логику и воображение, вместо этого поработать с потоком. Ментальная магия — единственное, что вам потребуется для победы в первой части испытания». Затем заявила, что дает нам 10 минут на настройку, но, в принципе, как только кто-то будет готов, он может сделать свое предсказание. После чего предложила нам рассесться в кресло, которое к этому времени вынесли слуги Нари, и расставили полукругом по арене примерно на расстоянии метра друг от друга. Но садиться никто не спешил. К тому же участники из Месталия предпочитали держаться поближе друг к другу и подальше от драконов. «Быть может, уже кто-то готов сделать предсказание?» Через несколько минут произнесла магисса Гросс. «Я чувствую сильные магические колебания», и повернула голову в нашу сторону. «Кто-то из вас активно работает в потоке». На это я пожала плечами, потому что работать в потоке и, как следствие, излучать эти самые колебания мог только один человек из нашей группы. Остальные, если честно, не слишком-то впечатлились заданием. Так же, как и я. Чего нет, того нет, предсказания не были моей стихией, и я не собиралась тратить резерв на бессмысленные попытки. «Пожалуй, я начну», — раздался уверенный голос Эллисон. «Да, я готова сделать предсказание». «Это будет интересно», — с явным удовольствием произнесла магисса Гросс. «Вы все еще в потоке, мисс Диммер, я это чувствую». «Я редко из него выхожу», — высокомерным голосом произнесла Эллисон, после чего посмотрела на драконов. Затем повернула голову и уставилась на меня. В ответ я мысленно пожала плечами. Судя по выражению лица Эллисон, ее предсказание в очередной раз будет посвящено мне. Интересно, что ждет меня на этот раз? Оторванные конечности? Падение с большой высоты? Утопление? Хотя нет, утопление уже было в Грно. Эллисон способна на большее, я в нее верю. «Итак, кому же вы прочите победу на большом турнире, мисс Диммер?» Задала вопрос магисса Гросс, а драконы подсобрались, готовые выслушать приятный их сердцу вердикт. «Заодно можете назвать имя того, кто приведет свою команду к выигрышу». «Это будет она». Вновь повернулась ко мне Эллисон и даже ткнула в мою сторону пальцем. На это я икнула от изумления, признаться неожиданно. «Большой турнир выиграет команда Академии Хальстата», — добавила Эллисон. «И Брук Саммерс приведет их к победе. Единственное, я четко увидела, что в самом конце она передумает и не возьмет главный приз». «Это еще почему?» — возмутилась я. «С чего бы мне его не взять?» Вот и зрители тоже недоумевали. Впрочем, драконы на втором этаже на предсказания Эллисон отреагировали громким смехом, свистом и оскорбительными выкриками. А на лицах организаторов на пару секунд проявились и исчезли надменные улыбки. В прозвучавшее не поверил никто, несмотря на заявление магиссы Гросс, что Эллисон все еще находилась в потоке. Кажется, кто-то даже пожалел ее за убогость. Но мою бывшую однокурсницу таким было не пронять. Она прошла через суровую школу недоверия еще в Грно. «Турнир выиграет Брук Саммерс», — повторила Эллисон. «Но она не возьмет то, что должно привести команду Хальстата к окончательной и бесповоротной победе». «Тогда как же они смогут победить?» — поинтересовался у нее один из организаторов. «По очкам», — вполне благожелательно отозвалась Эллисон. «Я могла бы назвать, сколько и в каких дисциплинах они наберут. А еще предсказать команде Хальстата уверенную победу на групповом турнире». Она захлопала ресницами, и я внезапно поняла, что Эллисон издевается. Да, она издевается над драконами. «Но я не собираюсь портить главную интригу этого турнира. Скоро вы сами обо всем узнаете». По лицам организаторов, а также по возмущенному гулу со второго этажа, стало ясно, что ей никто не поверил. Даже на лице Миры Гросс промелькнула жалость. Потому что Эллисон взяла и загубила свое предсказание, несмотря на то, что все еще находилась в потоке. Во всем виновата неправильная интерпретация. А ведь Диммер подавала большие надежды. Следующее предсказание делали драконы, дружно назвав в победителях команду Элевсины, даже несмотря на то, что двое были из команд других городов. Но Мира Гросс покачала головой, заявив, что в этих предсказаниях нет ничего от предсказаний. Исключительно их догадки и пожелания. Дошел черед и до меня, но и я тоже не спешила порадовать предсказательницу. «Победит наша команда», — сказала ей. «Вы все слышали слова Эллисон Диммер, а у меня нет ни малейшего повода сомневаться в ее даре». Повод был, но он касался только Эллисон и меня, и еще ее брата. «Поэтому я не стану напрягаться и тратить резерв. Единственное, что я хочу добавить к сказанному, я в любом случае возьму то, что приведет нашу команду к полной и безоговорочной победе на большом турнире. Мы выиграем, потому что у нас есть за что бороться». Драконы загудели недовольно. Им тоже было за что бороться, и они тоже хотели полной и безоговорочной победы на большом турнире. Последняя вышла Мелания Кира, заявив, что победит команда Вестсайдера. И на этом первая часть испытания завершилась. Магисса Гросс подтвердила, что лучшей стала Эллисон Диммер, несмотря на сомнительного содержания предсказания. Именно Эллисон получила заветный плюс. Остальные же остались без ничего. Вскоре должны были начаться ментальные поединки, но Эллисон неожиданно заявила, что она уже выполнила все поставленные перед собой задачи, поэтому дальше участвовать не станет. К тому же она и так знает, кто победит, и на ментальной магии, и в целом на большом турнире. В общем, никакого для нее интереса, поэтому она снимается с дисциплины. Сказав это, она отправилась к своей команде, в очередной раз вызвав недовольный гул на втором этаже. Но, кажется, Эллисон было совершенно все равно, что о ней подумают драконы. Таким образом, нас осталось шестеро. «Удачи, Брук!» Проходя мимо меня, заявила она, хотя по лицу было видно, что ей эти слова дались непросто. «Буду за тебя болеть, но только моему брату мы об этом не расскажем». Поблагодарив ее, я мысленно пожала плечами. Мне тоже было все равно, узнает ли Лейв Диммер о том, что его сестра-близнец решила болеть за меня на большом турнире. Затем я взяла и выкинула Диммеров из головы. Начиналась жеребьёвка, после которой нас ждали решающие поединки. На этот раз боги Аренты ко мне благоволили, и первый бой по жребию выпал с демоном из Адираша. Зато следующий поединок был с победителем пары Артемис Барретт и Мелания Кирос из Вестсайдера. Впрочем, я нисколько не сомневалась в том, что им станет Артемис. Вот и Мелания тоже не стала сомневаться. Они должны были выйти на арену первыми, но девушка внезапно заявила, что плохо себя чувствует. Причем настолько плохо, что ей пришлось даже вызывать лекарей, так как Меланию начало трясти. После чего случился приступ панической атаки. Приведя ее в чувство, лекари порекомендовали Мелании сняться с состязания, и она согласилась. Услышав ее заявление, произнесенное со слезами в голосе, я взглянула на ухмыляющегося Артемиса, подумав: уж не по его ли вине с ней произошло такое. Следов ментального вмешательства я не чувствовала, но тот явно что-то сказал Мелании. Я видела, как он склонялся к ее уху, когда они ожидали приглашения на арену для начала поединка. После этого девушке стало плохо. Вскоре Мелания отправилась в нишу своей команды, но не дошла, потому что я преградила дорогу. «Что у тебя произошло с Барреттом?» — негромко спросила у нее. «Что именно он тебе сказал? Ну же, не бойся. Поверь, я на твоей стороне и нисколько не осуждаю, что ты снялась с состязания». Она все еще сомневалась, поэтому мне пришлось зайти с козырей. «Возможно, ты слышала, что все говорят о мокрых драконах и левсинах. Так вот, такими они стали по моей вине. И я повторю это еще раз, если подвернется случай». Мелания немного поколебалась, затем кивнула. «Этот дракон заявил мне. Сказал, что он со мной сделает, если я не поддамся ему во время поединка. Он из королевской семьи, поэтому стоит ему произнести одно лишь слово, и меня уже никогда не выпустят из Даргиша. Аннулируют документы, и я останусь здесь в полной его власти. Стану постельной игрушкой и буду исполнять все его прихоти». На ее глаза снова навернулись слезы. Он не скупился на подробности, и я ему поверила. Потому что такое в его силах. Он может такое провернуть. Я кивнула. Ну что же, вполне можно было ожидать подобной подлости со стороны драконов. Нет, они не устраняли нас физически, вместо этого запугивали и подавляли морально. Потому что я не совсем была уверена в том, что они смогут аннулировать чьи-либо выездные документы. Наоборот, нас могли выставить пинком под зад из Даргиша. Разве у них было право кого-либо задерживать на драконьем континенте? Этого я не знала. С другой стороны, драконам Даргиша законы были писаны другими драконами, так что ожидать от них можно было чего угодно. Артемис нашел место, где мы дали слабину. Многие из Местали уже успели почувствовать на себе их всевластие и вседозволенность, поэтому попросту боялись связываться. Но и у Барретта обнаружилось слабое место. Теперь я прекрасно его видела. Тогда бы почему не попробовать и не обернуть его собственное оружие против него самого? И я попробовала. Правда, сперва у меня был бой с Фрейшем и Задирашем, но, если честно, я не обратила особого на него внимания. Ничего не выдумывала и не тратила время и силы на хитрости и уловки. Била в лоб, ломая ментальную защиту противника. Надеялась, что драконы увидят то, что я хотела им показать, и сделают соответствующие выводы. То, что мой дар силен, и я владею как людской светлой, так и темной магией, именно это я и собираюсь использовать в дальнейшем, потому что поединок с демоном я выиграла быстро и уверенно. Этого должно было хватить, чтобы они посчитали меня довольно сильным, но не способным причинить серьёзные неприятности соперникам. Правда, наша встреча с Барреттом была через один поединок, потому что следующими сошлись два дракона из Вильдора и Морои. Их бой затянулся, соперники не уступали друг другу ни в силе, ни в умениях. Причем до такой степени, что их поединок закончился тем, что оба рухнули на пол без сознания, с полностью истощенными магическими резервами. Судьи какое-то время размышляли, как расценивать подобный поворот, особенно если ни один, ни второй не набрали плюсов в первой части дисциплины. Наконец заявили, чтобы лекари не спешили приводить участников в сознание. Тот из них, кто первым придет в себя и станет победителем. Но драконы не торопились подавать признаки жизни. Поэтому ожидание в очередной раз затянулось. Тут на висящем в воздухе иллюзорном табло появились наши имена. Нас с Артемисом приглашали проследовать к входу на арену и начать готовиться к поединку.